Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Друзья, всем привет, и сегодня я вам расскажу, как наших зрителей развели при помощи OLX фальшивых 850 евро на электровелосипед, который стоил, соответственно, 850 евро. Произошло все это в поселке городского типа Гастамель, кто знает, это Киевская область. 850 евро, как бы далеко не дешево стоил этот велосипед. И давайте я вам сейчас включу комментарии непосредственно людей, которые попали на этот развод при помощи фальшивых денег. Давайте, в общем, послушаем. Здравствуйте, Дима. Меня зовут Оксана. Дивіться, яка у нас история. Ми з чоловіком продавали електровелосипед, виставили об'явлення на OLX, ну і я ще виставила якби по соцсетях, в групи, іменно в Фейсбуці. Поставили ми ціну 24 500 за нього. Якби дзвонили нам люди там, ну і позвонив один мужчина і сказав, що він хоче подивитися наш електровелосипед. Ввечері чоловік приїжджає з роботи, от, і договорився з ним, що він під'їде до нас десь 8, начало 9 вечора. Це була п'ятниця, 27 грудня 2019 року. Ну, вони з ним зазвонилися, приїжджає цей мужчина, дивиться велосипед, ну, в квартиру не заходив, якби, було це все на площадці. Я чоловікові сказала, кажу, що я вийду, хоч номер машини запишу його, бо ну, якби гроші не маленькі і ну, це дорога віч. Чоловік спочатку був проти, от, але все-таки я настояла і вийшла. Цей мужчина, що у нас дивився і купив якоби велосипед, приїхав на таксі. Я записала всі номера, ну, номера таксіста, іменно машини, номера таксі самого шашки. Ну, в нього в машині був відеореєстратор. Ну, мене смутило те, що для початку, що цей, що мав у нас, якби купив велосипед, в нього був кнопочний телефон. Я ще собі думаю, ну, кнопочний телефон, а ти приїхав, якби за таку суму купляти велосипед. Ну, потім не обратила внимання, чоловік якби настояв. От. Цей подивився, якби велосипед, його все устроїло. Він 10 разів нас перепитав, чи велосипед не крадений. Понятне діло, що велосипед не крадений, бо нам його привезли, якби чоловік заказував його за границі. От. І вони договорилися, що він нам дає 850 євро. Чоловік якби согласився, бо нам, ну, дуже треба гроші. От. І отака відбулася продажа. Дає він цих 850 євро. Ми спускаємо, чоловік допомагає йому спускати велосипеда, бо велосипед дуже важкий. Погружаємо це все йому в машину, він ще стоїть, балакає, опять питається, чи не ворований. От, що він бере сину, сину 8 літ, от, хоче зробити йому такий подарунок. Ну, ми ведемося на це все. І уже якби машина потихеньку рушає, от ми з чоловіком йдемо додому, і тут чоловік згадує, що він не віддав йому другий дублікат ключів до велосипеда. Набирає його і каже, типу, що Юра, я вам не віддав якби другий дублікат ключів. Цей аферіст кидає трубку, я вже бачу, що ця машина починає швидше рушати. І кажу до чоловіка, тебе, кажу, розвели, кажу, давай дзвоним швидко в міліцію. Він ще не вірить, йому ще не доходить, ай, перестань, що ти собі накручуєш. Ідемо ми додому, ну, вже йдемо додому, чоловік ще раз його набирає, понятне діло, що в нього вже відсутній зв'язок. От, ми написали заяву в міліцію, приходимо додому, ой, ну, перед цим дивимося ці євро. Вони повністю всі фальшиві, ну, зроблені так, чоловік якби повівся, бо там ліцензіонка є, ну, я скину вам фотографії, ви подивитесь. Я просто знаю, які ці євро, бо я колись, ну, мала їх, тримала в руках, як то кажуть, ну, і знаю, кажу, що це фальшиві. Ну, ми визвали міліцію, нас забрали ці гроші на експертизу, от, ну, якоби шукають велосипед, ну, поки ще мовчать. Ну, я хочу, чи можна буде вашу помощь, якби, чи розмістити... Може, цей велосипед десь вас, ну, ну, я не знаю, просто що робити. Ну, така історія, ну, якби, ну, прослухайте просто. Дякую. Мошенник представился Юрием, примерно по описанию, на рост 165-170, лет 40 на вид, седовласый немножечко. Короткая стрижка, разговаривал на русском языке, но с картошкой. В общем, к чему я это все веду? У полиции все эти дела не особо продвигаются, но мало ли, может, кому-то из вас позвонит подобный Юрий, похожий по описанию, и ссылку на человека, который попался на этот развод, я оставлю в описании, и если так будет, что вы выйдете на подобного Юрия, который захочет у вас подобным образом купить то или иной товар, то вы бы могли связаться и предотвратить преступление. Поэтому ссылочки в описании. Ну а также прикреплю фотографии вот этого велосипеда. Возможно, вы работаете в ломбарде, и вам этот же велосипед принесли. Или же тем или иным способом с этим велосипедом пересекались. И опять-таки повторюсь, ссылка на человека в описании. Любая информация будет приветствоваться. И Сергей Николаевич Филатов, если вы надумаете набрать и сказать, что ваш велосипед у нас и так далее и тому подобное, то люди уже выставляли объявление об утере этого велосипеда и уже в курсе сталкивались. Поэтому, Сергей Николаевич, не тратьте деньги на счету, не прокатит. Берегите средства на финансовом номере. Ну и, собственно, давайте перейдем ко второму разводу, на который также попал человек, и лишним о нем рассказать не будет. Так, друзья, ну а следующая история у нас получилась так. Мне в Инстаграм написал человек о том, что его развели, и сейчас я это все процитирую. Я думаю, в принципе, эта информация будет полезна. Ну а дальше у нас будут и зэки, и терминалы, и коллекторы, и кого у нас там только не будет. В общем, человек выставил на OLX свой золотой браслет и поставил цену 14,5 тысяч гривен. Цена, опять-таки, тоже не маленькая. И ему вечером набрал человек и попросил этот браслет отправить по новой почте наложенным платежом. Ну, сказал, типа, давай без предоплаты, потому что меня уже обманывали. Ну, казалось бы, ничего такого, в принципе, в этом нет. Когда этот браслет пришел на отделение, на которое его человек отправил, ему позвонил номер, который начинается на 094. Человек взял трубку и ему сказали, мол, здравствуйте, это новая почта. Сказали, что человек вот забирает браслет и нужно подтвердить отправку денег. Говорят, вам сейчас придет код, пожалуйста, продиктуйте нам его, чтобы подтвердить, что вы это вы. В принципе, стандартный сценарий. В общем, код пришел, человек сказал, поверил, со всеми это бывает, от этого никто не застрахован. Ну, ему сказали, мол, все отлично, круто, ожидайте. Ну, а потом уже человек что-то заподозрил, позвонил на новую почту, поинтересовался, и ему сказали, что на твой номер нету никакой посылки. В общем, получив этот код, они поменяли номер отправителя, и что они там только не поменяли. Опять-таки, это все довольно примитивно, но этому всему место быть здесь, и потому что как минимум уже вот два человека по всем этим схемам попали. Предупреждайте своих родных и близких о таких всех схемах развода, не обязательно скидывать видео, можете просто пересказать. Я надеюсь, эта информация была вам полезна. До новых встреч!